«Два моржа». Прочитано по изданию «Головы моих друзей». Повесть «Рассказы». Магаданское книжное издательство, 1969 год. Утаюк был справедливым человеком, и когда его упряжная сука Тильда родила 6 черненьких глянцевых комков, и 4 из них тут же умерли, он взял одного щенка и отнес его печальной Лайке Чоны, потому что у той умерли все щенки, которых она родила 3 дня назад. Утаюк не понимал, в чем дело. «Ты бил собак, когда они были беременны, Утаюк. Ты не хотел этого делать, Утаюк, но ты это делал». Утаюк жевал табак и меланхолично сплевывал. «Да», — сказал он. «Зря я его обидел. Я гожусь Утаюку в сыновья, младшие сыновья. Но Чоны, так называл черную Утаюк, моя собака. Я ему ее подарил, потому что она была настоящей собакой. И дарить принято только настоящие вещи. А у меня ничего не было, чем бы я так дорожил. И я отдал ему Чоны, потому что знал, что Чоны все равно обо мне скучает. Вот почему я всегда приезжал к Утаюку, даже если мой путь лежал совсем не в ту сторону. Чоны всегда узнавала меня. Я кормил ее с рук, и сейчас, услыхав мой голос, она выскочила, уперлась передними лапами мне в живот, моргала слезливыми глазами. Может быть, Утаюк ревновал Чоны? Тогда почему Тильда ощенилась мертвыми? Нет, он их бил одинаково. В тот вечер мы поссорились с Утаюком. Когда он кормил упряжку, мне показалось, что куски жира были маленькими. Рубленые тушки песов и копальхин были в одной миске, нерпич и жир в другой. «Мясо песов — не еда, это уж нет хорошей жизни, собакам нужен жир». И Утаюк мог бы сделать куски побольше. И я демонстративно стал кормить отдельно Тильду и Чоны. Утаюк обиделся. Это было видно по его насупленному молчанию. Но долго молча не высидишь, и пришлось идти на попятный. «Не сердись, Утаюк, упряжка хорошо работает, не надо жалеть мяса. У тебя ведь еще есть неоткрытая яма. Там целый морж, я знаю. Чего ты жмешься?» «Нерпа совсем не ловится», — тихо роняет он. «Скоро льды уйдут, кромка будет близко, будет и нерпа». «Зима плохая, ты знаешь, весна тоже плохая будет». Мне хочется подбодрить старика. «Но ведь охота у тебя хорошая, песов больше, чем у Тымковье. Я заезжал к нему». Утаюк молчит. Тымковье — его конкурент. Тымковье — его сосед по участку. В 40 километрах его избушка. От известия лицо старика не изменилось. Но я знаю, Утаюк доволен. Если он обогнал Тымковье, значит, он в колхозе обогнал всех. «Умк это, гать ай ичаленат, инан мытлен эн, этки». Примечание. «Шесть песов Умка разорвал. Плохо, Чукотский». «Сколько?» «Шесть. Ты его видел?» «Вань Иван, нет, не видел». «Мы убьем его обязательно», успокаивая я старика. Старик кивает головой, спрашивает. «Поедем вместе?» «Конечно». «Завтра», — говорит Утаюк. «Я следы видел. Догоним». «Хорошо». Вот мы и помирились. Теперь у нас общая забота. Теперь можно долго пить чай и выкладывать все новости с момента последней нашей встречи. «Ты долго не приезжал», — начинает Утаюк и ждет. «Я был в отпуске, в Хабаровске, только чуть дальше, на берегу реки, в тайге. Охотился, отдыхал, рыбу ловил, немножко стрелял. Видишь, поправился как». Я хлопаю себя по животу. Утаюк смеется. Больше всех разговоров любит старик рассказы про охоту на зверей и птиц, которых он никогда не видел, на которых сам не охотился. Он выписывает журнал «Охота и охотничье хозяйство», но по-русски не читает, а редкие его гости знают, что на второй день их жизни в избушке старик достанет комплекты журнала и попросит почитать вслух те страницы, на которых фотографии и рисунки невиданных зверей. Меня старик любит за то, что во время чтения я часто отвлекаюсь и скучную специальную статью рассвечиваю придуманными подробностями из других когда-то читанных книжек и историй. Я даже подозреваю, что однажды он одну и ту же статью дал читать нескольким, и теперь его выбор остановился на мне, и мне читать приходится больше, чем остальным. Но сегодня я читать не буду. У меня есть что рассказать. Я провел отпуск в тайге, где Утаюк никогда не был, и ему многое будет интересно. И про атакующего глухаря, и про самую вкусную рыбу в мире — Калугу, и про драку лосей, и про черепах в зоомагазине — 100 штук в одной ванной. Утаюк думает о медведе. «Мы пойдем к нему завтра», — еще раз перед сном спрашивает он. «Пойдем. Ты будешь стрелять», — говорит старик. «Это значит, он мне его дарит». День полон солнца, но морозен. Все-таки скоро весна. Неотвратимость ее в звоне ломких стекляшек наста, в слепящей белизне торосов, в особом запахе ветра, когда он идет оттуда, с океана. Наши капканы в море, в торосах. Мы уже сняли 2 песов. Собаки идут хорошо. У нас и у них хорошее настроение. «Скоро кончится сезон», — говорит Утаюк. Я знаю, на что он намекает. Скоро кончится время охоты на песов. К нему приедут гости. Тымкувье приедет. Председатель пришлет вездеход. И сам, наверное, приедет. Приедут чукчи с других дальних участков, и состоится праздник окончания охоты. В прошлом году я был на таком празднике. К нему готовятся загодя. Как только приходит вездеход или трактор с продуктами на сезон, как только добывается первый песец. У первого песца Утаюк отрезает хвост, ушки, лапки. Можно и целиком его оставить, это не меняет дело. Из ящика с чаем